Третья дорожка шестой кассеты. В год, последовавший за убийством, такие вспышки были особенно частыми. Иногда это случалось с ним по два раза в неделю. Затем они стали реже, хотя и не менее сильные. И так продолжалось все его отрочество, а потом и юность. Эти короткие, продолжавшиеся иногда час или два, но иногда и полдня приступы безучастной отрешенности, когда он словно бы погружался в себя, не замечая окружающих, были причиной того, что и родственники, и учителя считали Томми несколько необычным ребенком, замкнутым и необщительным, сторонящимся других детей. Ну, все они, конечно же, любили его и жалели, так как полагали, что его обособленность и диковатость – последствия перенесенной им душевной травмы. Сейчас, сидя за рулем своего микроавтобуса, Шаддок постепенно погружался в свои кактусово-леденцовые дремы. Как всегда, это пришло к нему неожиданно, только на этот раз его уход из реального мира не был мгновенным. Он входил в это удивительное состояние, как в море, медленно раздвигая тяжелые волны, опускаясь все глубже и глубже. И чем дальше он уходил в глубину, тем сильнее становилась его уверенность, что это необратимо. Больше его не выбросит на берег, как щепку из этого царства высшего разума. С этого момента он будет одновременно существовать в двух мирах — высшем и низшем, сознавая свое раздвоение, подобно тому, как живут великие духи. Шаддок подумал, что ощущения, которые он сейчас испытывает, — предвестники его духовного перерождения. Это его собственное превращение в тысячу раз более полное, чем то, через которое прошли жители Мунлайт-Коува. Шаддок был так возбужден, что все вокруг казалось ему чудесным, необыкновенным. Дрожащие огни мокрого, залитого дождем города — словно драгоценные камни мерцали сквозь тонкий покров опускающейся тьмы. Он был потрясен красотой расплавленных серебристых струй дождя, великолепием туч, кипящих в сером бездонном котле сумеречного осеннего неба. Затормозив на перекрестке, там, где Падок Лейн пересекала Сэддлбэк-Драйв, Шаддок дотронулся до груди, нащупал телеметрическое устройство, которое он всегда носил на цепочке. Он не сразу смог вспомнить, что это. И это тоже было необычайным и изумительным. Затем в его памяти всплыло, что устройство ловит биение его сердца и передает его компьютеру на новой волне. Где бы он ни был, на улице или в помещении, устройство срабатывало в радиусе 5 миль от новой волны. Если сердце его перестанет биться, замрет больше, чем на 1 минуту, начнет действовать особая программа солнца, и микросхемы в организме каждого нового человека получат приказ об уничтожении. Через несколько минут, отъехав от перекрестка, Шаддок уже довольно смутно помнил о назначении устройства. Касаясь его пальцами, он чувствовал только, что этот предмет обладает какой-то необыкновенной силой, особым могуществом. И тот, кто носит его на шее, получает власть над другими людьми, может распоряжаться их жизнью по своему усмотрению. Он снова был ребенком, живущим в мире своих фантазий. И он решил, что это должно быть амулет, дар великих духов, еще один знак того, что он мост между двумя мирами. Одной ногой он стоит на твердой и плоской поверхности мира обычных людей, другая же занесена в заоблачную высь, в царство великих духов, в мир божества кактусовых леденцов. Его медленное, постепенное погружение, словно машина времени, перенесло Шаддока в те дни, когда он был еще мальчиком, всей душой преданным Аранангдеру, готовым выполнить любое его желание. Он снова был ребенком, и в то же время он был полубогом. Да, он избранник черного ястреба, его любимый сын. А значит, он может делать все, что угодно и с кем угодно. Он может выбрать любого, кого только пожелает, не останавливаясь, ведя машину по улицам города. Шадок представлял себе, что он сделает, что он захочет сделать и с кем. Время от времени он тоненько пронзительно смеялся. Темные дикие огоньки сверкали в его глазах, как у жестокого безумного мальчишки, поймавшего в банку муравьев и поджигающего их, чтобы посмотреть, как они будут гореть. Глава четвертая. Крисси, Тесса и Сэм сидели на кухне, ожидая, пока догорающий осенний день не пригасит свой мглистый, неяркий свет, занавесив его сумеречным пологом. А Мус вертелся вокруг них и так вилял хвостом, что девочка всерьез опасалась, как бы он не оторвался и не улетел куда-нибудь. Наконец Сэм поднялся. «Пора. Держитесь все время около меня. Делайте все, что я скажу. Повторяйте каждый мой шаг». Уже держась за ручку двери, он остановился и с минуту молча смотрел на Крисси и Тессу. Никто из них не произнес ни слова, и так же молча они потянулись друг к другу и обнялись. Тесса наклонилась к девочке и поцеловала ее в щеку. Тоже сделал и Сэм. А Крисси, приподнявшись на цыпочки, поцеловала их обоих. Ни к чему было что-то объяснять, выражать словами ту нежность, которую они вдруг почувствовали друг к другу. Они ведь были людьми, обычными, нормальными людьми. И для них необычайно важно было выразить свои чувства, потому что еще до того, как часы пробьют полночь, в них может не остаться ничего человеческого. Возможно, они уже никогда не смогут ощутить того, что чувствуют обычные люди. И потому чувства, которые они пока еще могли испытывать, были для них необычайно драгоценными. Кто знает, что ощущают эти чудовищные мутанты? Да и кто же захочет это узнать? К тому же, если они не смогут добраться до учебного центра, то только потому, что наткнутся по пути на патруль или на парочку упырей-привидений. В таком случае это их последняя возможность попрощаться друг с другом, сказать друг другу последнее «прости». Наконец они вслед за Сэмом вышли на крыльцо. Крисси осторожно прикрыла за собой дверь. Мус не пытался выскочить на улицу. Он был слишком благородным и воспитанным псом для того, чтобы проделывать такие дешевые трюки. Однако он просунул свою морду в узкую щель, обнюхивая девочку, тычась в нее носом и пытаясь лизнуть ее руку, так что она боялась прищемить ему нос дверью. В последний момент пес все же отпрыгнул назад, и дверь захлопнулась. Сэм шел впереди, Крисси и Тесса за ним, по ступенькам, затем через двор, направляясь на юг, к дому с темными окнами. Поскольку свет в доме не горел, девочка надеялась, что там никого нет. Однако, помимо ее воли, воображение рисовало ей ужасное чудовище, притаившееся за темным окном. Оно вглядывалось в темноту, облизываясь в предвкушении добычи. Крисси показалось, что на улице еще похолодало с прошлой ночью, когда она спасалась от погони, но, возможно, она дрожала просто потому, что вышла из теплого, уютного дома в сырую и ветреную осеннюю непогодь. Последняя бледная полоса света угасала на западе. Косые ледяные струйки дождя точно выхватывали из облаков остатки этого слабого трепещущего света, вбивая его в черную влажную землю и волоча за собой громадное, потяжелевшее от влаги покрывало тьмы. Не успели они еще пройти через двор Гарри, как Крисси почувствовала, что куртка мистера Тальбота, непромокаемая с капюшоном, пришлась ей очень кстати, хотя она и была ей так велика, что девочка чувствовала себя маленькой глупышкой, забравшейся в шкаф с одеждой родителей и играющей в переодевание. Сад Гарри был окружен низеньким деревянным заборчиком, не стоило никакого труда перелезть через него. Все трое, Сэм впереди, Тесса и Крисси за ним, перебежали через соседний двор к следующей изгороди. Крисси быстро перелезла и через эту ограду, Тесса за ней. И тут девочка поняла, что они попали к дому Кольтронов. Она взглянула на пустые черные квадраты окон. Слава богу, свет нигде не горел. Если бы окна светились, это означало бы, что кто-нибудь зашел в дом и обнаружил то, что осталось от Кольтронов после визита Сэма. Пока Крисси бежала через двор, ее мучил страх, что даже после того, как Сэм выпустил в них все свои пули, Кольтроны сумели каким-то образом ожить и теперь стоят у кухонного окна, глядя прямо на своего врага и на двух его спутников. Вот они уже подходят к задней двери, открывают ее. Еще минуты, и два человека автомата выскочат во двор и погонятся за ними, лязгая своими громадными железными руками, клацая металлическими или костяными пальцами наподобие мертвецов из старых зомби-фильмов. Девочка уже ощущала ветерок от миниатюрных параболических антенн, беспрерывно вращающихся над головами роботов, слышала свист пара, вылетающего из их ртов и ноздрей. От страха она, видно, приостановилась, так что Тесса налетела на нее сзади и легонько подтолкнула ее. Крисси пригнулась и быстро побежала через двор. Сэм помог ей перебраться через железную ограду с острыми точно копья стальными прутьями. Случись ей перелезть через нее одной, она наверняка повисла бы на ней, как шашлык на шампуре. Крисси люля-кебаб. В следующем доме горел свет. Значит, там были люди, и Сэм укрылся в кустах, чтобы осмотреться, прежде чем двигаться дальше. Тесса и Крисси быстро присоединились к нему. Перелезая через последнюю ограду, девочка задела свою раненую руку. Боль обожгла ободранную ладонь, несмотря на то, что она была перевязана, но Крисси не застонала, не издала ни звука. Раздвинув ветки кустов, кажется, это был тутовник, девочка взглянула на дом, стоявший всего лишь в футах в 20 от нее. Она увидела четырех людей, собравшихся в кухне. Супруги средних лет, пожилой седоволосый мужчина и девочка-подросток. «Интересно, — подумала Крисси, — превратили их уже или нет? Почему-то ей казалось, что нет. Однако нельзя быть совершенно уверенной. Когда роботы и упыри, и привидения так легко притворяются людьми, ни в ком нельзя быть уверенной, даже в своих лучших друзьях или родителях. Это все равно, как если бы город действительно захватили пришельцы. Даже если они и выглянут, они нас не увидят, — сказал Сэм. Пошли. Выскочив из своего укрытия в кустах тутовника, Крисси побежала за ним через открытую лужайку перед домом к изгороди соседнего сада. Благодаря Богу за то, что туман с каждой минутой становится все плотнее и гуще. Вот, наконец, и последний дом квартала. Лужайка перед ним выходила на Берджинвуд-Уэй, пересекавшего Конкистадор-авеню. Они добежали уже почти до конца лужайки, до улицы оставалось не более 20 футов, когда какой-то автомобиль, вынырнув из-за угла квартала, стал спускаться с холма. Вокруг не было кустов, за которыми можно было бы укрыться, и Крисси вслед за Сэмом низко пригнулась, почти прижавшись к мокрой земле. Если бы они попытались бежать, шофер приближающейся машины мог бы заметить их, прежде чем они успели бы добраться до какого-нибудь укрытия. К счастью, фонарей на Берджинвуд не было, а на западе последние угольки света уже догорали на темном, как зола, небе. Машина медленно приближалась. Возможно, шофер опасался ехать быстрее из-за плохой погоды. А может, это был патруль, и полицейские внимательно оглядывали каждый закоулок. Свет фар растворялся в тумане, и, казалось, туман сам, как радужная дымка, все лучится светлыми искорками. В этой мерцающей дымке В неверном таинственном свете очертания предметов были еле различимы, они то и дело менялись. Всплески сияющей облачной пены искажали их до неузнаваемости. Когда до того места, где прятались Сэм, Тесса и Крисси, оставалось уже меньше квартала, один из полицейских, сидевших в автомобиле на заднем сиденье, включил фонарик. Выставив его в окно, он освещал лужайки перед домами, выходящими на Берджинвуд и на пересекающие ее улицы. Пока что свет был направлен в противоположную сторону, но кто может поручиться, что, подъехав ближе, они не пожелают осмотреть улицу и с этой стороны? «Назад!» — резко приказал Сэм. «Пригнитесь как можно ниже! Ползите, ползите!» Автомобиль подъехал к перекрестку, до их лужайки оставалось еще примерно полквартала. Крисси ползла вслед за Сэмом, но не по той дороге, по которой они пришли сюда, а к дому, стоявшему в глубине. Она не видела впереди никакого укрытия, крыльцо было все на виду, кустов рядом тоже не было. Быть может, Сэм намеревался завернуть за угол, прежде чем подъедет патрульная машина, но вряд ли они с Тессой тоже успеют там спрятаться. Оглянувшись, девочка заметила, что луч фонарика все еще скользит между домами на той стороне улицы, однако свет передних фар автомобиля пронизывал сгущавшийся ночной мрак, освещал все близлежащее пространство. С минуты на минуту он упадет и на их лужайку. Крисси то вставала на четвереньки, то ползла на животе, стараясь двигаться как можно быстрее. Она отгоняла от себя мысли о том, сколько улиток и дождевых червей, выбравшихся после дождя, понежиться в мокрой траве. Она раздавила по пути. Она была уже на бетонной дорожке, ведущей к дому, когда вдруг обнаружила, что Сэм исчез. Упираясь в жесткий шершавый бетон локтями и коленками, Крисси остановилась, вертя головой налево и направо. «Вниз, в погреб, скорее, малышка!» — прошептала появившаяся рядом Тесса. Рванувшись вперед, Крисси обнаружила несколько бетонных ступенек, ведущих вниз к закрытой двери погреба. Сэм был уже внизу. Он скорчился на дне, там, где собиравшаяся лужицами дождевая вода с тихим бульканьем просачивалась, стекая в канавку. Крисси быстро соскользнула в это подземное убежище, за ней Тесса. Через 2-3 секунды луч фонарика упал на стену дома, замер, дрожа на бетонных ступеньках, с минуту задержавшись над их головами. Все трое тесно прижались друг к другу, молча, не шелохнувшись, пережидая, пока машина проедет и свет погаснет. Крисси была уверена, что обитатели дома уже знают о том, что они здесь прячутся, и в любую минуту дверь за спиной Сэма может распахнуться, и оттуда прыгнет на них чудовищное существо, наполовину зверь, наполовину компьютер, рыча и издавая вибрирующее электронное гудение. Оно разинет громадную пасть, ощерив зубы вперемешку с клавишами компьютерной клавиатуры, и скажет что-нибудь наподобие «нажмите клавишу «ввод», и вы будете убиты». Когда Сэм наконец прошептал «пошли», Крисси облегченно вздохнула. Они снова вернулись на Берджинвуд-Уэй. На этот раз улица, к счастью, была пустынна. Как и говорил им Гарри, вдоль всей Берджинвуд-Уэй тянулась облицованная каменными плитками дренажная канава. Гарри помнил ее еще с тех пор, когда играл в ней ребенком. «Канава, — сказал он им, — должна быть фута 3 в ширину и 5 в глубину. Заглянув в нее, можно было увидеть, как стремительный черный поток воды несется по ее дну. В темноте видны были только серебристые отблески струй, да время от времени слышался тихий, журчащий всплеск. Конечно, по рву идти было бы гораздо безопаснее, чем по открытой всем взглядам улице. Пройдя несколько шагов, они нашли спуск, лесенку с железными поручнями. Гарри обещал, что такие лесенки будут встречаться им через каждые 100 футов, там, где канава идет поверху. Сэм спустился первым, за ним Крисси, Тесса шла позади. Для того, чтобы не высовываться над тротуаром, Сэму пришлось сгорбиться и пригнуть голову. Тессе тоже, хоть и не так сильно, и только Крисси могла идти спокойно, выпрямившись во весь рост. Иногда, оказывается, совсем даже неплохо быть 11-летней девочкой, а не взрослой тетенькой, особенно когда ты удираешь от оборотней или кровожадных инопланетян, от роботов или фашистов. За последние сутки она только и делала, что убегала от кого-то из них, по крайней мере, от первых трех. Слава богу, хоть не от фашистов, хотя кто знает, что еще может случиться. Холодная вода бурлила вокруг ее ног, поднимаясь чуть ли не до колен. Крисси удивилась, почувствовав, что хотя здесь и не глубоко, но течение очень сильное. Оно беспрерывно толкало и тащило девочку, словно живое существо, задавшееся целью опрокинуть ее, сбить с ног и потянуть за собой. Пока Крисси стояла на месте, не двигаясь, широко расставив ноги, она была в относительной безопасности, но девочка боялась, что стоит ей сделать шаг, и она потеряет равновесие. Поток воды круто, стремительно несся куда-то вниз. К тому же гладкий каменный пол канавы был прекрасно отполирован. Многие годы дожди и осенняя непогода делали свое дело. Благодаря этому ров чем-то напоминал теперь веселые горки в лунопарке. У идущего по нему точно так же захватывало дух и замирало сердце. Крисси представила себе, что если она упадет, ее со страшной силой потащит вниз, по крутому обрывистому склону, примерно до середины квартала, где канава расширяется и уходит под землю. Правда, Гарри что-то говорил им о предохранительных брусьях, которые для безопасности разделяли ров перед самым спуском на узкие желобки. Но девочка была уверена, что в последний момент окажется, что эти брусья куда-то подевались или совсем проржавели, и она полетит вниз прямо на каменное дно. Вся система водостоков выходила к подножию скал и дальше шла по пляжу, так что дождевая вода или сразу впитывалась в песок, или, если прибой был высоким, ее уносило в океан. В воображении Крисси уже видела, как ее швыряет и крутит в водоворотах, грязная вода заливает ей глаза, рот, она беспомощно барахтается, пытаясь ухватиться за что-нибудь, цепляется за гладкие каменные стены, хочет подняться, но нет, ничего не выходит, она срывается и летит вниз по отвесному проходу, ударяясь о камни, ломая кости, размозжив себе голову и, наконец, падает на дно». Да, у нее было богатое и очень живое воображение, и ей не стоило никакого труда представить себе все это, но Крисси вдруг поняла, что делать это совершенно не имеет смысла. К счастью, Гарри заранее предупредил их об этих трудностях, так что Сэм смог подготовиться. Под курткой вокруг пояса он был обвязан мотком крепкой веревки. Сэм снял ее с блока в гараже Гарри, которым тот давно уже не пользовался. Веревка, правда, была старая, но Сэм уверил их, что она достаточно прочная, и Крисси понадеялась, что так оно и есть. Еще дома Сэм тщательно закрепил у себя на поясе один конец веревки. Теперь, вытащив другой ее конец, он покрепче привязал его сначала к талии Крисси, а затем Тессы, оставив между ними около 8 футов, так, чтобы они могли свободно двигаться. Если даже кто-нибудь из них упадет, всего вероятнее это могло случиться с девочкой, и именно ее, такую маленькую и легкую, могла подстерегать здесь ужасная гибель в грязных потоках воды, на мокрых замшелых камнях, остальные устоят на ногах и будут держаться, пока она не поднимется. Таков, во всяком случае, был план». Приняв все меры безопасности, они начали спускаться по каменному дну рва. Сэм и Тесса пригнулись так, чтобы их головы не высовывались над каменным бортиком канавы, и их нельзя было бы заметить из проезжающей мимо машины. Крисси тоже слегка наклонила голову и пошире расставила ноги, сгорбившись, как маленький гном, так же, как она сделала это вчера, пробираясь по подземному бетонному туннелю. Выполняя указания Сэма, девочка обеими руками крепко ухватилась за веревку, привязанную к ее поясу. Приподнимая ее, чтобы не споткнуться, когда подходила к Сэму слишком близко, и веревка ослабевала, затем снова натягивая, отстав на пару шагов. Тесса за ее спиной делала то же самое. Крисси чувствовала, как дергался конец веревки, привязанной к ее поясу. Они направлялись к подземному каналу, проходившему ниже по холму, примерно за полквартала от них. Он проходил под землей, начиная от Конкистадор-авеню и дальше за перекрестком еще целых два квартала, только на Рошмаруэй, выходя на поверхность. Крисси взглянула вперед, мимо Сэма, туда, где виднелось отверстие трубы. Нельзя сказать, чтобы ей понравилось то, что она там увидела. Труба была круглой и вроде бы бетонной, а не каменной. Она была пошире канала, стены которого отходили от пола под прямым углом, около 5 футов в диаметре, так что рабочие могли свободно залезать в нее, чтобы прочистить, когда в ней скапливался разный мусор. Однако вовсе не форма и не размеры трубы так встревожили девочку, а кромешная тьма, стоявшая в ней. Там внутри было так темно, что у Крисси даже мурашки поползли по коже. Эта тьма была гуще, чем мрак, покрывавший дно дренажной канавы. Абсолютная, беспросветная, непроглядная тьма. Она зияла перед ними, словно распахнутая пасть какого-то доисторического чудища. Мимо них по Берджен-Вуд медленно проехала патрульная машина, другая навстречу ей по Конкистадор-авеню. Свет их фар рассеивался в волнах наплывающего тумана. Казалось, сама ночь сияет золотистым, мерцающим светом, но это странное, неземное свечение плыло поверху, не достигая дна водостока, не проникая в черное зловещее отверстие трубы. Сэм первый ступил в густую и вязкую тьму туннеля, почти сразу же исчезнув, растворившись в его черноте, и Крисси без колебаний, хотя и не без трепета, последовала за ним. Они продвигались вперед медленно, так как труба не только круто уходила вниз, но пол ее был неровный, в выбоинах, и идти по нему было еще опаснее, чем по каменному полу дренажной канавы. У Сэма, правда, был фонарик, но Крисси понимала, что он не хочет включать его, пока они не доберутся до конца туннеля. Отблески света на поверхности могли привлечь внимание патруля. В трубе было совершенно темно, хоть глаз выколи, прямо как в желудке у кита. Не то чтобы Крисси знала, как бывает у кита в желудке и что у него там внутри, но лампочек там наверняка нет, можно не сомневаться. Даже маленького ночничка в виде Макдака, такого, какой был у Крисси в детстве, там и то не найдешь. Сравнение с животом кита подходило просто потому, что у девочки было довольно неприятное чувство, будто труба и в самом деле чей-то громадный черный желудок, а вода, струящаяся по ее дну, — желудочный сок, и что ее кроссовки и джинсы уже растворились и теперь благополучно перевариваются каким-то неведомым чудовищем. И тут она упала. Ноги ее на чем-то поскользнулись. Может, это был какой-нибудь гриб или плесень, выросшая на дне трубы и так крепко прилепившаяся к его бетонной поверхности, что даже бурный поток дождевых вод не смог оторвать их и унести с собой. Крисси выпустила веревку и замахала руками в воздухе, пытаясь удержать равновесие, но ей это не удалось, и с громким всплеском, упав вперед, она почувствовала, как ее подхватило потоком и тянет куда-то вниз. нее все же хватило духу не закричать. Крик могли услышать полицейские наверху или еще кто-нибудь похуже. Задыхаясь, отплевываясь, когда вода попадала ей в рот, девочка летела вперед, пока не натолкнулась на Сэма, ткнувшись ему прямо в ноги. Она так резко толкнула его, что он потерял равновесие, и Крисси почувствовала, что он тоже падает. В голове ее мелькнула мысль, как долго, интересно, тела их, мертвые и разлагающиеся, будут лежать на дне этой отвесной трубы у подножия скал до того, как кто-нибудь найдет их вздувшиеся, посиневшие останки. Глава пятая. Тесса услышала, как где-то впереди в непроглядной темноте упала Крисси и тут же замерла, как вкопанная, пошире расставив ноги, стараясь потверже упереться ими в покатый выщербленный пол, крепко держась за веревку обеими руками. В следующую секунду она почувствовала, как веревка в ее руках натянулась, и поняла, что девочку относят течением. Сэм застонал, наверное, Крисси понесло прямо на него. Веревка на минуту ослабла, но потом натянулась так сильно, что Тессу потянула вперед. Она решила, что Сэм, видимо, потерял равновесие и теперь пытается устоять на ногах. Должно быть, девочка налетела на него, чуть не сбив с ног. Если бы Сэм не удержался и тоже упал, подхваченный бурным потоком, веревка не просто натянулась бы, а потащила бы Тессу за собой, так что и она наверняка упала бы в воду. До нее донесся отчаянный плеск воды, потом Тесса услышала, как Сэм тихо выругался. Вода поднималась все выше. Сначала Тесса решила, что ей это только показалось, но потом обнаружила, что она дошла ей уже почти до колен. Хуже всего была эта чертова темнота. Из-за нее Тесса не видела, что происходит впереди, не знала, что там случилось. Была как слепая, совершенно беспомощна. Внезапно веревка дернулась, и ее снова потащила вперед. Два, три, Боже милостивый, с полдюжины шагов! «Сэм, не падай, пожалуйста, не падай!» Скользя и спотыкаясь, почти теряя равновесие, понимая, что все они на краю гибели, Тесса откинулась назад, натягивая веревку, надеясь на ее прочность, пытаясь устоять на ногах, не сдвинуться с места, ослабив напряжение. Уповая на Бога, она молилась, чтобы веревка выдержала, чтобы ей удалось удержаться и не упасть, чтобы все было хорошо. Она покачнулась. Шнур натянулся, врезаясь ей в талию. Он скользил у нее в ладонях, и у Тессы уже не хватало сил его удерживать. Поток воды толкал ее сзади, сбивая с ног. Тесса держалась изо всех сил, упираясь ногами в пол. За считанные секунды в голове ее, словно в ускоренной съемке, пронеслось множество мыслей, непрошенных, неожиданных, неизвестно откуда взявшихся. Она думала о жизни и смерти, и о том, как не хочется умирать. И в этом не было ничего удивительного. Но потом она подумала о Крисси, о том, что она не хочет, не может ее потерять. И в мозгу ее возникли яркие картины их будущей жизни вдвоем. Она и Крисси вместе, где-нибудь в маленьком уютном домике, живут как одна семья, как мама с дочкой. Тесса была поражена, осознав, как сильно она, оказывается, хочет этого. Это казалось нелепостью, безумной фантазией, ведь, насколько известно, родители девочки живы, и, может быть, даже их состояние не так уж безнадежно, ведь превращение, что бы там оно ни означало, по-видимому, обратимо. Крисси, надо думать, снова встретиться со своими родителями и будет жить вместе с ними. Но этого Тесса почему-то никак не могла себе представить. Такая возможность совершенно не укладывалась у нее в голове. В отличие от замечательных планов их с Крисси совместной жизни. И все же это было вполне вероятно. Тут Тесса вдруг подумала о Сэме, о том, Как жаль, если она никогда уже не сможет любить его. И это открытие совершенно потрясло ее. Конечно, она находила его симпатичным и привлекательным, но ей даже в голову до сих пор не приходило, что она может испытывать к нему какие-то нежные чувства. Да, ей нравились его душевная твердость, его выдержка, то, что испытания все же не сломили его, не заставили окончательно потерять вкус к жизни, а четыре его жизненных ценности, о которых он умудрился говорить так серьезно, делали Сэма просто неотразимым. Сможет ли она стать пятой в этом списке? Или даже вытеснить Голди Хоун с ее четвертого места. Только сейчас, на краю гибели, когда стремительный черный поток в любую секунду мог унести ее навсегда, Тесса поняла, как сильно она успела привязаться к Сэму за такое короткое время. Ноги ее заскользили по дну, несущийся поток воды так отполировал бетонный пол, что он был совершенно гладкий, склизкий, будто поросший мхом или лишайниками. На нем было труднее устоять, чем на каменном полу канавы. Тесса попыталась притормозить на пятках. Сэм почти неслышно выругался. Крисси придушенно кашлянула. Посреди тоннеля было довольно глубоко, вода поднималась здесь дюймов на 18-20. В следующее мгновение веревка дернулась, потом вдруг совершенно провисла. Все. Оборвалась. Сэма и Крисси уносят вниз в бездонный черный туннель. Вода вокруг булькала, хлюпала, клокотала, эхо отдавалось от стен, многократно повторяясь, расходясь все новыми отзвуками. Сердце Тессы бешено колотилось. Его оглушительный стук, биение, грохот стояли у нее в ушах. Но это, конечно, не заглушит их криков. Вот сейчас. Сейчас она услышит их и узнает, что все кончено. Но в этот последний короткий миг вокруг воцарилась мертвая тишина. Тесса услышала, как Крисси кашлянула, всего в нескольких шагах от нее. Щелкнул фонарик. Сэм прикрывал его рукой, оставляя только маленький лучик света. Девочка стояла у стены, изо всех сил прижимаясь к ней спиной руками. Поток с шумом несся мимо нее, но опасность миновала. Сэм повернулся к ним лицом, широко расставив ноги, вокруг которых бурлила, пенилась и клокотала темная вода. Оказывается, веревка все-таки выдержала. Ее натяжение ослабло, когда Сэму и Крисси удалось встать на ноги. «С тобой все в порядке?» — шепотом спросил Сэм у Крисси. Та только кивнула. Грязная вода, которой она успела наглотаться, мешала ей говорить. Крисси сморщилась от отвращения. «Угу», — пробормотала она, пытаясь отплеваться. Сэм посмотрел на Тессу. «Порядок?» Тесса не могла произнести ни слова. Жесткий, шершавый комок застрял у нее в горле. Она сглотнула раз, другой, беспомощно моргая, медленно приходя в себя от пережитого ужаса. Запоздалая волна облегчения нахлынула на нее, унося с собой невыносимую тяжесть, сдавившую ей грудь. Дышать стало легче. «Окей. Ну да, все в порядке», — наконец сказала она. Глава шестая. Сэм окончательно успокоился только, когда они благополучно дошли, наконец, до конца трубы. Никто больше не падал. Он на мгновение остановился у выхода и, с наслаждением глядя в темно-серую мглу над головой, в бескрайнее вечернее небо. Правда, туман за это время настолько сгустился, что небо, в общем-то, не было видно, но это не имело значения. Все равно он был счастлив, вдыхая влажный ночной воздух. Это было лучше, чем пробираться в непроглядной темени трубы по колено в грязной воде. Теперь это была уже настоящая бурная река, то ли из-за проливного дождя, возможно, там, на холмах, в восточной части города он лил еще сильнее, то ли потому, что в системе водостоков случилась какая-то авария, но вода быстро прибывала. Теперь она уже доходила Сэму до середины бедра, а Крисси и вовсе до пояса. Она хлестала из трубы за их спиной с устрашающей силой. С каждой секундой становилось все труднее удержаться на ногах, не позволить этому водопаду сбить себя, опрокинуть и унести. Сэм повернулся, нашел в темноте девочку и, подтянув ее к себе поближе, прошептал: «С этого момента я буду крепко держать тебя за руку. Ты должна все время находиться рядом со мной». Крисси кивнула. Вокруг было так темно, что хотя лицо ее находилось от него всего в нескольких дюймах, Сэм с трудом мог разглядеть его очертания. Он посмотрел туда, где в двух шагах за спиной Крисси стояла Тесса, но фигура ее расплывалась черным пятном, и невозможно было понять, кто это. Не выпуская руки девочки, Сэм снова повернулся к выходу. Туннель тянулся под землей два квартала. Дальше, еще на один квартал, шла открытая дренажная канава. Все точно так, как Гарри запомнил еще с тех времен, когда он, тогда еще мальчишка, не слушая запретов родителей, играл в водостоках. Да благословит Господь непослушных детей! Облицованный камнем канал тянулся один квартал, впадая затем в новую бетонную трубу. Она, по словам Гарри, кончалась длинным вертикальным водоотводом на западной окраине города. На последнем участке главной линии должны стоять прочные металлические прутья. Они тянутся от пола до потолка вертикально на расстоянии 12 дюймов друг от друга, создавая надежную преграду, через которую могут проникать только вода, да какой-нибудь мелкий мусор. Так что даже если кто-то из них и упадет, вряд ли его понесет вниз с высоты 200 футов. И все же Сэм не хотел рисковать. Он не мог больше допустить падений. Он даже подумать не мог о том, что с ними может случиться такое. Представить, как они будут барахтаться в грязной холодной воде, как их вынесет, в конце концов, на предохранительную решетку, швырнет на нее со всего маху, и как они, если, конечно, не разобьются в дребезги, должны будут карабкаться обратно, наверх, по длинному, крутому и скользкому склону трубы, преодолевая сопротивление несущегося им навстречу потока воды. Сама мысль об этом была невыносима, не говоря уж о том, чтобы пережить такое в действительности. В его жизни было уже достаточно потерь. Хотя Сэму было всего 7 лет, когда его мать погибла в автомобильной катастрофе, его никогда не переставало мучить чувство вины за ее смерть. Словно он должен, обязан был спасти ее, несмотря на то, что был еще ребенком, что лежал придавленный обломками машины, не в силах пошевельнуться. Позже, пытаясь угодить своему пьяному, мерзкому, жалкому отцу, этому паршивому сукину сыну, Сэм всегда тяжело переживал, что ему это не удается. Он, как и Гарри, чувствовал, что, уходя, предает тех, кто остается во Вьетнаме, хотя решение оставить их там принимал не он, а люди, стоящие гораздо выше его по рангу, и он тут ничего не мог поделать. Никто из его погибших товарищей по бюро не погиб по его вине, и все же он чувствовал, что виноват в их смерти, и это всегда его мучило. Он виноват был и в том, что потерял Карн, хотя люди говорили ему, что он сумасшедший. Но как можно винить себя за то, что близкий человек заболел раком? Но Сэм-то знал, что люби он ее больше, глубже, сильнее, она нашла бы в себе силы справиться с этим. Она бы не умерла. И Скотта он тоже предал. Он потерял своего сына, покинул его. не пришел ему на помощь. Сэм почувствовал, как Кристи сжала его руку. Он тоже пожал ее тоненькие шершавые пальчики. Девочка оказалась такой маленькой, такой беззащитной. Сегодня днем на кухне у Гарри они говорили об ответственности. Сейчас Сэм вдруг подумал, что его чувство ответственности, кажется, переходит всякие границы, превращаясь в манию, в навязчивую идею. И все же он был согласен с тем, что сказал Гарри. Ответственность человека за других, особенно за родных, близких и друзей, не может быть чрезмерной. Человек всегда отвечает за все и не только за то, что он совершил. Сэм никогда не думал, что прозрение осенит его здесь, в грязной сточной канаве, стоящего чуть ли не по поясу в воде, окруженного врагами, как в человеческом, так и в нечеловеческом облике. Но так оно и было. Одно из главных, самых значительных открытий в его жизни пришло к нему именно здесь и именно в этот момент. Он вдруг понял, что беда его вовсе не в том, что он всегда готов взвалить всю ответственность на свои плечи, или что ответственность эта слишком велика, и груз ее непосилен для него. Нет, черт побери, дело совсем не в этом, а в том, что он позволил этому чувству завладеть собой целиком, заслонив от него весь мир, не давая справиться с несчастьем, с потерей. Каждый человек что-нибудь или кого-нибудь теряет в своей жизни, и часто в этом нет его вины. Так уж предопределено судьбой, теряя близких, сгибаясь под ударами судьбы, он должен был научиться не просто распрямляться и идти дальше, но радоваться, продолжая свой путь. Он не должен был позволить потерям высосать из себя всю радость жизни. Такое мрачное, унылое существование, не доставляющее никакого удовольствия ни самому человеку, ни окружающим, бесстыдное отступничество от Божьих заповедей, если ты верующий, и непростительная позорная глупость, если нет. Это было все равно, что во всеуслышание заявить: «Конечно, другие люди теряют, на них обрушиваются всякие беды и несчастья, но со мной такого случиться не может, не должно, потому что я не такой, как все, я выше их, лучше, умнее. Меня можно сравнить только с ангелами или с самим Господом Богом». Только теперь Сэм понял, почему он потерял Скотта. Это случилось потому, что он потерял собственную любовь к жизни. Он не мог разделить с мальчиком его радость, наслаждение от жизни, а значит, душа сына была для него закрыта. Ему недоступны были его мысли и чувства, и он не мог противостоять нигилизму Скотта. Ему нечего было противопоставить этому всеобщему абсолютному отрицанию. Если бы в этот момент Сэм попытался снова составить список своих жизненных ценностей, он получился бы гораздо длиннее, не ограничился бы только 4 пунктами. Их были бы сотни, тысячи. Все это в один миг пронеслось в его мозгу, нахлынуло на него, пока он держал ладошку Криси в своей руке, охватило его, словно он попал в какое-то другое измерение, и поток времени удивительно растянулся, вмещая в себя то, что невозможно вместить на земле. Сэм понял, что даже если он, не дай бог, потеряет девочку или Тессу, а сам сумеет выбраться из этой передряги, он найдет в себе силы радоваться собственному спасению и будет жить, наслаждаясь каждым мгновением этой прекрасной, подаренной ему жизни. Когда Сэм в полной мере осознал все это, неизвестность, ждущая их в конце пути, и слабенький лучик надежды, почти не освещающий этот путь, перестали удручать его. Душа его возликовала, он чуть не расхохотался, громко, весело, забыв про все опасности и преграды. Ожившие ночные кошмары Мунлайт Кова стали катализатором, ускорившим рождение в его душе великих истин, без которых не может жить ни один человек. Истины эти были столь просты и очевидны, что Сэм не понимал теперь, как он мог жить, не замечая их, долгие годы терзаясь в аду своей собственной слепоты. Как бы просты они ни были, Сэм был рад, что они, наконец, открылись ему. Он проклинал свою прежнюю тупость и благодарил Бога за это прозрение. Возможно, истина всегда кажется до удивления простой, лежащей на поверхности, когда тебе, в конце концов, удается обрести ее. Ну, ладно. Отлично. Предположим, он сможет теперь идти вперед, несмотря ни на что, даже если все надежды его потерпят крушение, даже если ему не удастся спасти людей, за которых он отвечает. Если он потеряет Крисси или Тессу, но он, черт побери, не собирается их терять. Будь он проклят, если не убережет их. Будь он проклят, если окажется не способен уберечь их. Сэм крепко держал девочку за руку, осторожно ведя ее за собой по каменному полу дренажной канавы, радуясь тому, что он не такой ровный и гладкий, как скользкий бетонный пол трубы, что можно ступать по нему относительно безопасно, не боясь поскользнуться на лишайниках, облепивших дно. Вода поднялась уже так высоко, что они не шли, а почти плыли. Подняв ногу, было невероятно трудно опустить ее обратно. Поэтому Сэм не шагал, а просто волочил ноги по дну. Так они продвигались около минуты, дойдя, наконец, до металлических перекладин, вделанных в каменную кладку стены наподобие ступеней. Ухватившись за них, они некоторое время просто висели над водой, не двигаясь, благодарные за ощущение твердого, незыблемого металла, за это надежное прибежище. Дождь почти перестал, и через пару минут Сэм, отдохнув, готов был идти дальше. Осторожно, стараясь не наступить на руки Тесси и Крисси, он поднялся на несколько ступенек и выглянул на улицу. Все было спокойно, только туман плыл над землей. Этот наружный отрезок водостока огибал учебный центр Мунлайт-Кова. Прямо перед ними была спортивная площадка, а за ней, еле видимая в темноте и тумане, высилось здание школы. Только тусклые ночные фонари освещали вход. Двор был окружен высокой железной оградой, но это не смутило Сэма. Там, где ограда, всегда должны быть и ворота. Глава 7. Гарри ожидал на чердаке, прислушиваясь, надеясь на лучшее, но готовый к худшему. Он сидел у стены длинного неосвещенного помещения, в самом конце его, в углу, подальше от люка, через который его сюда подняли. Комната была совершенно пуста, укрыться здесь было негде. Но если кто-нибудь и даст себе труд вытащить все вещи из шкафа в спальне, открыть люк, спустить складную лесенку и сунуть свой нос на чердак, может, он все-таки не станет тщательно обследовать каждый угол. Увидев голые доски и стаи копошащихся пауков, только это и может броситься в глаза при первом взгляде в неярком свете фонарика, он, скорее всего, решит, что здесь нет ничего интересного, выключит свой фонарик и уберется во свояси. Чепуха, конечно. Если уж найдется человек, который не поленится забраться на чердак, он без сомнения обшарит все помещение, заглянет в каждый уголок, в каждую щелочку. Но как ни эфемерна была эта надежда, она поддерживала Гарри, не давала ему пасть духом. Гарри разжигал в себе слабый огонек этой надежды, подбрасывал дровишек, чтобы пламя запылало поярче. Он был большой мастер на такие дела, ведь он уже полжизни жил в основном одними надеждами. Ему было достаточно тепло и удобно. Готовясь подняться в это нежилое промозглое помещение, Гарри с помощью Сэма, так было быстрее, оделся как следует, надел шерстяные носки, брюки потеплее, да еще два свитера. Как ни странно, многие почему-то считают, что человек, у которого парализованы руки и ноги, не может ничего чувствовать, и ему не важно, жарко вокруг или холодно. В какой-то мере это было действительно так, все ощущения притуплялись, чувствительность была нарушена, но ведь ранения позвоночника бывают самых различных типов. В тяжелых случаях, когда поврежден весь позвоночник, человек и в самом деле перестает что-либо ощущать. Но бывает и по-другому. И тогда ему остается достаточно широкая гамма ощущений. У Гарри, хотя одна рука и нога у него абсолютно не действовали, а вторая нога действовала с трудом, оставалось все же понятие о жаре и холоде. Боль он тоже мог чувствовать, правда, не так остро, как здоровые люди. Просто как какой-то тупой нажим. Конечно, физически Гарри был лишен многих ощущений нормального здорового человека. Трудно было бы это отрицать. Но ведь чувства — это не только физические ощущения. Гарри знал, что многие не поверили бы ему, скажи он, что благодаря увечью его духовный мир обогатился. Но это была правда. Он жил уединенно и научился за эти годы восполнять недостаток человеческого общения. Книги очень ему в этом помогли. Они открыли перед ним целый мир. Ну и, конечно, телескоп. Но важнее всего было его твердое, неколебимое желание вести, насколько это возможно, насыщенную, полноценную жизнь обычного человека. И это ему удалось. Ум его был по-прежнему ясен, а сердце не потеряло способности чувствовать. Если все кончено, и пришел его последний час, он спокойно задует огонек свечи, без горечи оглядываясь на прожитую жизнь. Жаль, конечно, уходить так рано, но главное, ему есть чем дорожить. Теперь, подводя черту, Гарри знал, что прожил неплохую жизнь. Он любил ее, и она была прекрасна. У него были с собой револьвер 45-го и пистолет 38-го калибра. Если только они появятся здесь, он разрядит в них весь пистолет до последнего патрона. Потом он еще угостит их из револьвера, но одну пулю оставит для себя. Он не стал брать лишние патроны. Человек, у которого только одна здоровая рука, не может в минуту опасности достаточно быстро перезарядить револьвер. Такая попытка выглядела бы жалкой и комичной, а он не хотел закончить свою жизнь шутом. Дождь перестал барабанить по крыше. Интересно, — думал Гарри, — что это, только небольшая передышка или ненастью пришел конец? Чудесно было бы еще раз увидеть солнце. Гарри больше беспокоился о Музе, чем о себе. Бедный пес был совсем один там, внизу. Гарри надеялся, что когда упыри, привидения или их создатели, наконец, нагрянут, они не станут трогать собаку. А если они доберутся до чердака, и ему придется пустить себе пулю в лоб, то, даст Бог, Муз найдет себе нового, хорошего хозяина. Глава 8. Улицы Мунлайт-Коува, по которым ехал Лоуман, казались ему мертвыми и в то же время полными тайной невидимой жизни. Судя по обычным признакам неспешного, но оживленного движения, каким бывают полны маленькие приморские городки, Мунлайт-Коув словно вымер. Он похож был на выжженный солнцем призрачный древний город, похороненный где-нибудь в песках пустыни. Его магазины, рестораны, бары — все было закрыто. Нигде не было ни души. Даже в обычно веселом, полном людей семейном ресторанчике Перроса на этот раз было темно и безлюдно. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.